Ачарья, Парама Пуджапад, Шри Шила Кришнадас, Кираш Госвами Чиран, Йоши Ши Читани Чаритамрити, Мадья Лила, вторая глава. Здесь описывается суть в сжатой форме глубинная лила Шри Чайтанья Махапрабху Гамбира лила. Описывается, как Шри Чайтанья Махапрабху переживает скорбь разлуки Шримати Радхарани в обществе Сварупа Дамодара и Рамананда Рая, которые держат его на руках. Когда он теряет сознание и падает, это боль и одновременно сладость разлуки Шримати Радхарани. Как Радхарани в обществе Лалиты и Вишакхи переживала свою разлуку, так и Махапрабху в обществе Сварупа Дамодара и Рамананды переживает это, эти настроения. И это же настроение Махапрабху пережил. Это же скорбь в разлуке с Кришной. Махапрабху говорит дальше, это стих. Сварупа Дамодара и Рамананда, они как будто саки. Махапрабху думает, что он Радхарани. И она говорит, он говорит, о саки, обращаясь к Сварупе и Рая Рамананде. Что я получила? Я очень неудачлива. Это я самая-самая неудачливая. Почему? Мой ум и все мои чувства без Кришны бесполезны и доставляют мне большие страдания. Мое тело и мое сознание, ум и все чувства. Десять чувств. Все они страдают. Я страдаю за них. Шриман Махапрабху. Обратился с этими словами к Рамананду и Сварупе Дамодаре. И вот слова означают, что я самый неудачливый в разлуке с Кришной. Махапрабху говорит, что, переживая разлуку, он говорит, как же я неудачлив, нет более неудачливого, чем я. Это неудачливо, неудача. На самом деле, великая удача. Потому что это... Если кто-то совершает грехи, он получает плоды своих действий. Он страдает по своей карме, называется дурдайва. То есть дайва означает божественная воля. Божественная воля, он потом страдает. И по этой дурдайва... Значит, дурная судьба приходит к нему, он страдает из-за этого. Если кто-то совершает благочестивые поступки, он получает благочестивые плоды и наслаждается. Разные виды наслаждений приходят к нему. Но то, что связано с Кришна-лилой. Что значит дайва там? Или божественная милость. Что это значит там? В Кришна-лиле, если кто-то связан. Обычные люди, которые не поклоняются Кришне, Кришна не зависит от кармы, от гун, прочих времени. Если кто-то находится в бескрайнем океане, его волны туда-сюда бросают в этом океане, этот океан принадлежит, это Сатчидананда, океан, и волны, они поднимают его. В этом океане Сатчитананда бескрайние, бесконечные волны — это лилы. И так появляются эти лилы. Лилы и игры, развлечения разные. Это то, что связано с Кришна-лилой, то есть эти переживания, они подобны волнам на океане Сатчидананды, которые преданного бросают из стороны в сторону. Как в Радхарани видим, что она говорит, почему Махапрабху наслаждается ее настроением. Если бы эти были страдания простые, то они бы не нужны были. Это нектар разлуки, он наслаждается им. И ну, гопи говорят, Мадхава придет, она надеется, что он придет. Она надеется, что по воле проведения Кришна вернется обратно. Он обещал. Какое еще мое желание? Мое желание только, чтобы он был доволен. И как я могу, какое есть успокоение для меня? Только если он приедет, то есть я его встречу. Что же я могу сделать? Если у меня нет сна, если у меня нет аппетита, что я могу сделать в этой разлуке? О, Хариха. Вот это дайва. Радхарани описывает этими словами. Дайва. Или божественная воля. Если кто-то находится на берегу океана, как он может удовлетворить свою жажду? Это невозможно соленой водой напиться. Также и океан Сатчидананды. Невозможно напиться этой водой, этого нектара. Какие страдания доставляет эта жажда? Какие переживания? В чем моя удача? Какая? В чем? Это плод моей кармы. Какие же я грехи насовершала, Радхарани говорит, что я так страдаю. Я не могу думать ни о чем другом, кроме Кришны. Когда Кришна держал Гиридхаран, чтобы защитить Враж, он только одной мне не дал прибежище. Он всех защитил в Вриндаване, а сейчас он меня бросил, он мне не дал защиты. И Махаджана объясняет, в процессе садна бхакти есть две качества. Клешагни и Шубхада. Клешагни – это исчезновение всех видов страданий. Это начало на пути садны. Что значит клеш? Касаймпад говорит, есть три вида клеш. Грехи, папы, семя греха, пандиша, и овидья, невежество. Когда преданный начинает совершать садхану, все эти клеши, они исчезают. Грехи, грехи проявленные, непроявленные грехи, исчезают. Два вида. А прарабдха тоже исчезает. И прарабдха тоже исчезает. Описание дается. В этом стихе так подтверждается это. Кто совершает нам киртан Говинда, Шавана, Киртана, Смарана? Даже если это Сабхакаят Чандал, он превзойдет Брахмана в своих благочестивых качествах. Здесь дальше появится Дурдаева Авидья. Дурджавидья, невежество. Когда кто-то повторяет святое имя, то в результате вся прарабдха уходит, и эти грехи исчезли, но может остаться семя, бидж. Но этот бидж тоже исчезает. И далее, что еще видя, когда преданный совершает баджан, всякие греховные желания по милости стоп, а он медитирует на стопы Господа, то все исчезает. И к нему приходит схладение шакти. Как Ганга течет со стоп Говинды, очищает все. Также Бхакти Шакти и Хладини Шакти по милости Господа приходит и забирает, истребляет свои грехи через садхану Бхакти. Все узлы кармы и невежество разрушаются. Это не то, что гьяни-йоги получают, это другое. Это йоги, гьяни-йоги. Они контролируют свои чувства, но они не избавляются от прарабдхи, прарабдхи проявленной кармы. Только преданный избавляется от проявленной кармы. Потому что это же плод. Они достигают брахмагьян, но не могут избавиться от плодов, которые уже пришли к ним. Но кто-то совершает садхан баджан нам киртан, тот избавляется от пришедших плодов. Но брахмагьяни, он может достичь освобождения. Но все равно прарабдху не ходит. Почему? Почему бхакти-садхана может изменить? Вот вопрос. Махаджаны говорят, почему такой бхакти такой сильный? Потому что карма, есть круг кармы, есть семя, и росток, и плод кармы. Все эти, когда они проявляются, уже плод, прарабдха карма, уже по желанию Говинды, Говинда, он всемогущий, может остановить эти действия этих плодов, только он. Поэтому необходимо его милость, что он, только он может контролировать прарабдху карму. Они когда думают, что он ниргун ниракар, гьянит, они думают, что он ничего не умеет, ничто из себя не представляет. Как он может их избавить? А йоги думают, что параматма, что параматма, она милость не дает. Она свидетель. Поэтому не гьяна йоги. То есть, это пока, потому что пока Бхагаван не захочет, прарабдха не исчезнет. Только благодаря бхакти садхане Господь он видит страдания своего преданного, и у него появляется молитва, отвечает. Нет. Шри Кришна Намаштаке, Шипатропа Госвами Чаран говорит, даже если даже Господь Брахма, он под влиянием кармы, но только по милости святого имени можно избавиться от кармы. Это в Ведах говорится об этом, что садхана бхакти такое могущество есть. Поэтому Радхарани скорбит и говорит, о, я неудачлива. И Махапрабху в настроении Радхарани то же самое говорит, я Дурдаева. Что за это за Даева? Что это за божественная воля? Это друг совсем другой, это не карма. Есть и писание. Дайва — это действие Лила Шакти. Как она действует, называется Дайва. Просто Шакти. Лила Шакти. Махарадж говорит, Лила Шакти. Так действует Лила Шакти Бхагавана. Это Дайва проявляется у преданных. Дайва, Дурдайва. В материальном мире живые существа страдают от кармы или наслаждаются. А преданные переживают наслаждение или скорбь от встречи или разлуки. Но это не их карма. У материалистов они страдают. Они наслаждаются от плодов кармы, потому что они думают, что они тело. Но тот, кто совершает баджан, тот, кто достигает премы, снова приходит к нему наслаждение и скорбь. Это когда он встречает Кришну, он счастлив в блаженстве, когда разлуки не страдает, снова приходит. Но это трансцендентное наслаждение и скорбь. Чинмой. Материальная скорбь и наслаждение. Здесь вообще нет. Нет наслаждений. По сути, материальный мир страданий. Но когда тот достигает премы, испытывает разлуку сильно, это не из-за того, что он в невежестве или страдает из-за грехов. Это просто два аспекта. Это аспекты премы, встречи, разлука. Према — это она ее природа — это ананда-ананди-ананди-ни шакти. Према — поэтому должна быть ананда и там, и там. Махаджаны говорят, что вираха очень сильное чувство. Это особое качество проявления премы. Когда йог совершает аскезы на морозе, во льдах, То есть это аскеза гопи больше, чем этого йога, который во льдах сидит, их аскеза, они испытывают разлук. Такова особенность в раджа-прем. На Вайкунтхе нет разлуки. Это особое качество в раджа, что здесь разлука есть. Неотъемлемое качество в раджа, что здесь есть такая сильная разлука. На вообще тоже сладостно. Что же, почему происходит результат? Почему происходит разлука? И Кришна сказал Удаве, отправляйся, успокой моих гопи. Он пришел к Нанда Махараджу, к маме Ишоде, увидел их состояние, их скорбь, их плач. Он рассказал им о Кришне, Махарадж. Еще больше расстроился. Он сказал, как мне удержать? Как будто он уже вот-вот оставит тело. Что же говорить о маме Ишоде? Когда Махарадж Нанда приехал из Матхуры, его спросили. Мама Ишода сказала, пока Кришна не приедет обратно, я не открою глаза. Поэтому ничего не делала дома. Не готовила, не убиралась. Все грязные. Все горшки грязные стояли. Она ничего не делала. Сказала, пока Кришна не приедет, не открою глаза. Каким-то чудом он ее жизнь еще стоял светить. Когда Удава увидел их и понял их настроение, он рассказал о Кришне. Он думал, что своя, его гьяна как-то поможет. Он всю ночь им проповедовал свою гьяну. Ашварья Катху рассказывал о Кришне. Но не увидел никакого успокоения ни у Махараджи, ни у мамы еще. И потом Манахара сказал, Удава, я все это знаю, что ты рассказываешь, еще давным-давно я знал. Я-то думал, такой мудрец. Но теперь я вижу. Как его према из-за разлуки еще сильнее стала. Я сказал, что ты рассказал, меня не может успокоить, мне только еще сильнее, еще хуже стало. Ты мне рассказываешь, что не только сына потерял, но еще и Господа. И Махаша Удава понял, что он не сможет их успокоить никак. И он понял, что тот океан премы, который у них, он непостижим для них. В конце концов, он склонился перед ними, предложил поклон, простился с Махараджем и сказал, я невежественный. Как я могу понять вашу прему? Поэтому я приехал по указанию Кришны. Как я могу понять вашу прему? Кришна попросил меня постараться успокоить вас. То, что он мне сказал. Он обещал, что он приедет. Он сказал, что он обязательно приедет, пожалуйста. Он очень скоро приедет, верьте. Он так обещал. Маме Ишоде, Нандаде сказал. Вы в Раджавасе. Кто может вас успокоить? Но если вы будете так страдать, то как вы будете встречать Кришну в таком настроении? Успокойтесь, он скоро приедет. Потом он пошел к Гопи и увидел, что значит разлука воистину. Понял, что такое прямо. Вайрахи больше нигде нет. Я спасу. И спросили, когда Кришна ехал в Радхарани, когда Кришна ехал в Матхуру, я спросил Субала, кто там служит Кришну, хорошо ли там. Субал сказал, видел одного человека, Удаву. Расскажи, как он там, хорошо ли он? Не забыл ли он еще нас? Единственная связь, которая их связывает, Радха Кришна, это према. Радхарани говорит, какая моя самбанда с Кришной? Только према. Удава Махаша не мог понять всей глубины их разлуки. Он не мог понять, почему они так переживают сильно. И Кришна сказал ему заранее, ничего не говори им, ты не сможешь их успокоить. И Кришна сказал ему, расскажи только так, как я тебе говорил, передай мои слова и все, ничего не добавляй от себя. И Удава спросил, почему вы так скорбите в разлуке с ним? Он видел их прямо. Во всех шастрах говорится, что нужно развивать прему Кришну. Он начал говорить, он снаружи и внутри у вас, Кришна. Но вы испытываете такую разлуку с ним. Начал он говорить, что Кришна же повсюду, почему он так переживает? Почему вы так переживаете, если он повсюду? В конце концов он сказал Удаву, я просто не могу понять вашу разлуку, в ту разлуку, которая у вас. Я никак не могу успокоить вас. Если бы я не приехал сюда, я бы никогда не увидел такой премы. То Удава подумал, что Кришна знал, что я не смогу успокоить вас. Но если бы я не приехал, я не увидел такой, не увидел никогда такой премы. Он сказал, он немного понял, что такое вираха, разлука. Это урок он получил. Чтобы он мог описать это потом и славу премы Удава, когда он вернулся с Вриндавана. И это на самом деле Махапрабху принял цвет и настроение Радхарани. Он наслаждался этим особым настроением вираха. Каждую слезинку это вирахи, там есть бескрайнее океаны блаженства. Но это невозможно описать просто. Кришна бы не стал принимать это настроение, если бы там не было Ананды. В материальном мире все по-другому. Здесь нет расы. Раса только... Это Випраламба раса, Враджа. И Махапрабху наслаждался внутренне Радхабхава в своем сердце. Он говорит, она, и Махапрабху Настрани Радхарани говорит, о подруга, послушай, как я неудачна. Это Дурдайва, это так действует Лила Шакти. Это Паракья Бхава. Вот и вот такая природа Паракья Бхава. Потому что иногда встречая встречи, иногда нет встреч, иногда разлука. Такова природа Паракья Бхава. Это суть Паракья Бхавы, что в ней есть разлука, вираха, которая дает особый вкус этой лили. Есть слава. Ты особый. Эти качества, жажда, изумление. И вот здесь есть три особых качества према во Врадже. Это изумление, ясность. Все мои... Мы обсуждали по поводу... Здесь Радхарани говорит про чувства, чито и ум. Чувства. Пять видов. Еще пять, десять. Все. Это глаза, нос. Рот, уши, прикосновения, ну и так далее, руки, ноги, кармендрия. Вот здесь внешние и внутренние органы чувств, ум, внутренние органы чувств, разум, ханкар, читта, четыре. Внутренних форм чувств. Итак, ум, разум, читта и ахамка. Ум он может по всему миру путешествовать, а разум он принимает, отвергает. А читта все это сознание, а абхиман это отождествление, кто я. Внешние чувства, они служат уму. Это означает, что ум, они доставляют наслаждение уму. Он царь, а это его слуги. Чувства остальные, внешние. Ум это царь. Только через ум могут наслаждаться чувства. И этот звук, осязание, обоняние, все это чувство наслаждается. Но есть еще читта, которая роль играет. Читта — это сознание, которое испытывает наслаждение. А читта она связывает личность и ум. Ум он либо наслаждается что чем-то или страдает из-за чего-то. Он что-то он хочет принять, что-то нет. То есть ум он анализирует, нравится, не нравится, а разум потом на основе этого нравится, не нравится, он делает вывод. Это принесет благо читте, я это приму, а это не принесет и счастье читте, я это не приму. Разум так здесь. А аханкар, он тот как раз то наслаждается, то испытывает я и мое. В материальном мире материальное наслаждение, чувство ощущает вкус. В материальном мире люди наслаждаются. У них в сознании появляется желание, ум ищет, что им подходит, а ум, разум принимает, давать, не давать, и аханкар действует, я и мое. И чувства, они соприкасаются со звуком, качествами разными, запахами, видом, формой, материальным видом. Так кто совершает баджан садан, совершая баджан, когда он достигает рати, он избавляется от отождествления со своим грубым телом, он оставляет ум, разум, материальное все, чхито аханка. Без садан невозможно победить это, потому что это обусловленное состояние, но изначально джива находится в этом состоянии, поэтому самой не избавиться. Только через садану, через милость Бхагавана можно избавиться от этих материальных отождествлений. Если палкой махать в темноте, разгонять темноту палкой, эта темнота не уйдет. Или говорите, тьма уйдет, она тоже не уйдет. Эти гьяни, йоги пытаются прилагать усилия, чтобы эту тьму рассеять своими усилиями. Но ничего не получается у них. Поэтому, когда преданный достигает рати, тогда достигается мукти, дживан мукти. Что это значит? По милости Господа. У аханкары есть два свойства. Аханта — это я, а мама — это мое. Я и мой аханкар действует. Когда преданный достигает рати, тогда аханкар, он достигает сиддхадеха аханкара. Он медитирует на свою сиддхадеху, забывает свое материальное тело и погружается в понимание того, что он, его форма — это сиддхадеха. Это такое приходит у него, концепция «я», что «я» — сиддхадеха. Он утверждается в этом положении. И поэтому договорились, что он дживан мукти достигает. Это плод бхакти-садхана рати. Это другими путями не достичь. И мама-то приходит какая к нему? Что Кришна мой. В материальном мире никого нет моего, ничего нет моего. Он оставляет материальные страдания. Его чувства испытывают наслаждение от встречи с Кришной. Также он испытывает боль разлуки. Когда этот аханкар приходит, он понимает, что он Кришна даст. Аханкар Кришна даст. И в особенности следуя путем Гауди Вайшнавов, приходит к нему аханкар. На уровне состояния садхины он ставит себе цель и идет к ней. Это такого положения, которое в Гауди Вайшнав, никакой сампрадай другой нет. И ставя перед собой цель, следуя садхину, как он достигает то совершенство. Садан, преданный совершая садан, очищается и по милости Махапрабху достигает свое значение положение. Это особое богатство Гауди Сампрадая. Что преданный через свою садан достигает полного осознания своего значения положения сварупы. Благодаря садан баджане. Поэтому садхана необходима, чтобы достичь плода. Это трансцендентное знание, спрятанное внутри нас. По милости Гуру садак, то есть воображение не можно, нельзя достичь положения. Только приняв прибежище у Гуру, совершая садхану, это знание раскрывается. Прити Сандарби, Чагасакришна. Приводит шлоку из Бхагаватам, что даже на Вайкунтхе есть сварупа. Вайкунтха это как бы пример. Кунтха означает все обители Господа. Наша в линии Гаудия Вайшнав, какая сварупа? Радхадаси, это разве Вайкунтха? На Вайкунтхе там Вайкунтха сварупа. Здесь у нас в линии это Галока сварупа. Врадж сварупа. Это через, по милости Самасти Гуру, он приходит сюда, наш, в этот мир, дает, проявляется и дает общение садаку, что садак мог достичь этого положения. Бхагаватам говорит, сатям парам да имахи, медитируя на высшую абсолютную истину. Это в нашей сампрадае мы медитируем на нашу изначальную форму, дьян, наш. Это не воображение здесь. Это все зависит от бхакти, а не от воображения. Кто думает, что все это воображение, все из воображения достигнут. Это только по милости бхакти, шакти можно достичь осознания своего изначального положения. Итак, это ум, разум, чита, аханкар. Это зависимость от того, как они имеют настроение, страдания проявляются снаружи. Махапрабху говорит, что моя читта, мое сознание стремится к Господу, поэтому чувства выщет не могут найти из этого страдания. Так ум, разум, читта и атма. Они наслаждаются сладостью Кришны. Преданно. Все они связаны с Кришной. Преданно. И Махапрабху говорит, без Кришны все мои эти без сокола вихвала, значит, полная скорбь, все, или все они скорбят. Кто это скорбит? Атма скорбит, читта скорбит, Будда скорбит, у разум скорбит, и ум скорбит, и все чувства скорбят. Все эти чувства. Махапрабху испытывал такую разлуку и скорбь в обществе Сарупа Дамодара Рамананды. На этом мы сегодня заканчиваем читать, а завтра продолжим.